Касси вздернула подбородок гордым, упрямым жестом, который так хорошо помнил Эдвард. «Согласна. Я молода и неопытна, но я не дурочка, Эдвард, не глупая романтическая девчонка, чья голова забита сентиментальным вздором. Я давно знала, что именно ты мне нужен, и умоляю, не сомневайся в моих чувствах или мотивах поступков». «Ты называешь это место райским садом, Касс, и ни разу не была дальше Ипсуича». «Эдвард, в твоих устах это звучит так, словно я воспитывалась в монастыре. Знаешь, что с того момента, как мне исполнилось 17, Бекки требовала от Эллиота, чтобы он позволил мне сделать прическу и принимать гостей. Уверяю, и наш дом посещало немало джентльменов, которые даже приезжали из твоего драгоценного Лондона. И в большинстве случаев я обнаруживала, что их пудренные парики прикрывают пустые, тщеславные головы. Ну а теперь я попросила бы тебя прекратить этот бессмысленный разговор». «Прекрасно, Касси. Обсудим наши дела в другой раз. Эдвард, если ты мне не веришь, просто придется соблазнить тебя и вынудить жениться». «Что вы знаете об искусстве обольщения, мисс? Если ты поцелуешь меня еще раз, осмелюсь предположить, все придет само собой». На ее лице промелькнула манящая улыбка взрослой женщины, и благородные намерения Эдварда рассыпались в прах. Он порывисто привлек ее к себе и стал целовать виски, кончик прямого носа, нежную впадину на шее. Наконец Эдвард легко коснулся губами ее рта. «Приоткрой губы, любовь моя!» — шепнул он. Девушка мгновенно повиновалась. Его руки сомкнулись у нее на бедрах. Приподняв Касси, он прижал ее к себе. Девушка даже сквозь платье и нижние юбки почувствовала силу его желания. Она видела, как совокупляются животные, знала, что когда соединяются люди, мужчина входит в тело женщины. И сейчас, испытывая почти болезненную тяжесть внизу живота, поняла, что больше всего на свете хочет лежать рядом с Эдвардом, позволять ему ласкать ее, слиться с ним воедино. Она вонзилась ногтями ему в спину, проникла так тесно, что ощутила тяжелые толчки его сердца и громко, разочарованно вскрикнула, когда Эдвард грубо оттолкнул ее. «Довольно, Касс», — хрипло пробормотал он, тяжело дыша. «Нет, не спорь со мной, любимая. Я не поддамся чарам молоденькой девчонки, скорее всего, даже не знающей, как соблазнить мужчину. Пойдем, Касс, я провожу тебя в Хэмпхилл-холл». Глава вторая. Касси потащила Эдварда по широким ступенькам крыльца Хэмпхилл-холла, и настежь распахнула двери, едва не свалив с ног Мэнкла, дворецкого Броумов. «Мэнкл, посмотрите, кто наконец приехал! И навсегда!» Слуга, позабыв об оскорблении, наградил гостя широкой улыбкой. «Добро пожаловать домой, милорд!» «Спасибо, Мэнкл!» «Где Эллиот, Мэнкл?» «В библиотеке, мисс Касси, просматривает счетные книги». Девушка звонко расхохоталась. «Бедняга Эллиот, бьюсь об заклад, он что-то несвязно бормочет и рвет на себе волосы. Гилдер, это наш управляющий, был здесь все утро, как тебе известно, и оставил Эллиота лихорадочно складывающим столбцы цифр. Он так обрадуется, что твой приезд его спас». На самом деле оказалось, что Эллиот Броум, четвертый барон Тинсдейл, зачарованно смотрит в окно на восточный газон, думая при этом о некой молодой леди. Каждые несколько минут он виновато вскакивал и вынуждал себя возвращаться к утомительному занятию. Когда Касси бесцеремонно ворвалась в комнату, брат испуганно поднял глаза. «Закрой книги, радость моя, у меня для тебя сюрприз». «Как, сестрица? Неужели ты, наконец, поймала к обеду огромного морского окуня?» «Это не рыба, Эллиот, но ты прав. Наконец-то я его поймала». «Эдвард, господи, приятель, сколько лет, сколько зим!» Эллиот откинул со лба непокорный локон и быстро поднялся, чтобы пожать протянутую руку Эдварда Линдхерста. «Надеюсь, мы не помешали тебе, Эллиот? Твоя сумасбродная сестра втолкнула меня сюда без всяких предупреждений». Он стал настоящим мужчиной, — подумал Эдвард, глядя на брата Касси. Хотя открытое, улыбающееся лицо было прежним, годы добавили определенность чертам, а в светло-голубых глазах светилась, если не мудрость,